Когда она спускалась вниз вместе с Тарасенковым, то из-под пола раздавалось глухое бубнение. Они читали там стихи, а из люка вздымались клубы табачного дыма. Отец, ему уже негде было сидеть в кабинетике при открытом люке, уходил в проходную комнату на свой диван, а в люк спускал самодельный вентилятор и время от времени стучал палкой в пол, напоминая Тарасенкову, чтобы он включил вентилятор. Отец боялся, что они там задохнутся в табачном дыму. Однажды, когда пришла Марина Ивановна, я схватила веник и хотела спуститься вниз, чтобы обмести паутину. Но она запротестовала, сказав, что ее удивляет, как это я не понимаю, какую мне Фландрию вывел паук. Потом я, конечно, спрашивала Тарасенкова про эту Фландрию, и он читал мне стихи. Но в тот момент я была озабочена только тем, что нет его, иначе он бы первым спустился вниз и принял бы на себя всю паутину. А Марина Ивановна говорила еще о каком-то чердаке, где она любила читать, и как она любила этот свой чердак, а вот в подземелье, под полом, ей доводится впервые. Мне хотелось узнать у нее, что это за чердак, где она читала и почему на чердаке. Стихи я знала. Чердак — каюта, моих бумаг — божественная смута, но была уверена, что это лишь поэтический образ. О ее квартире в Борисоглебском я не имела представления, да и Тарасенков мне в этом помочь не мог, и только много-много лет спустя, попав в ее Борисоглебскую квартиру, я уверовала, что чердак-то действительно был. А на конюшках в нашем подполье не один паук, а целая стая пауков выводила Фландрию. Марина Ивановна спрыгнула вниз, в освещенную дыру. Я уже зажгла под полом свет, и мне показалось, что я даже слышу треск раздираемой ею паутины, когда она, согнувшись, пробирается к креслу и к полкам с книгами. Она попросила дать ей пепельницу, ту, которая ковш. За этот ковш нам поначалу влетело. Это был подлинный ковш из темной меди с надломленной ручкой, видно, найденный при каких-то раскопках, и, пройдя сложный жизненный путь, попавший в комиссионный магазин, где его и купил мой отец, который любил старые вещи. «Это же кощунство», — говорила Марина Ивановна. «Из этого ковша брагу пили. Он ходил в круговую, из рук в руки. Сколько людей прикасались к нему устами, скольких он напоил, утолил жажду, а вы превратили ковш в пепельницу». Тарасенков стал уверять, что от того, что в ковше тушат папиросы, он не портится. А так как дом у нас не пьющий, а курящий, то ковш и ходит в круговую, и опять же служит людям, а не пылится где-то без пользы на полке. Марина Ивановна в конце концов с этим смирилась, и, приходя, искала ковш глазами, и, поставив его рядом с собой, постепенно наполняла окурками и пеплом при активном содействии Тарасенкова. В подполье было тепло. Огромная голландская печь, занимавшая чуть ли не треть крохотного кабинетика, обогревала всю нашу квартиру, зала, гостиную бывшего купеческого особняка. Кабинетик отец перестроил из парадного входа, где наверх в вестибюль вела широкая деревянная лестница. Эту лестницу вынули, настелили пол, и под полом оставалось пустое пространство, в котором, когда я вышла замуж, Тарасенков и разместил часть своих книг. Из вестибюля были оборудованы кухня, уборная, коридорчик, были пристроены сени. Очень мешал тополь, но отец бережно с ним обошелся и встроил его в крылечко. Получилась отдельная квартира. Подобные перестройки для Москвы в те годы были очень характерны. В все старые особняки перекраивались, как и конюшни.